вернее, чем все друзья, надежнее, чем представить можем мы. Ты мой Господь, лишь ты. Истечен зримый мир, реальнее, чем все чувства и слова. Лишь ты, Господь, лишь ты. Жизнь моя, мой Бог, дивный спаситель. Верен во всем Господь, вечной жизни свет, верный спутник наш, наш Избавитель. Верен во всем Господь. Прекрасный друг,